Глава 24. 2 апреля наступил год и один день со смерти старого графа. Эта дата принесла с собой больше горечи пополам с радостью, чем Элиза могла предвидеть несколько месяцев назад. Подруги ждали, что со дня на день Маргарет призовет семья, и всякий раз прибытие почты повергало их в тревогу. Через неделю должен был приехать Сомерсет и увезти Элизу. С каждым днем она все больше теряла покой и жалела, что письма от Сомерсета по тону заметно отличались от самого первого его послания, что каждая записка была короче и злила ее сильнее, чем предыдущая. Как он мог позволить себе подобное самоуправство? Неужели правда думал, что она не станет возражать против вмешательства в дела ее поместья? И дурные предчувствия, связанные с его возвращением, ширились в ее душе. Впрочем, теперь Элиза, по крайней мере, могла избавиться от черных нарядов и наиболее суровых ограничений. Модистка превзошла самое себя, творя для леди Сомерсет новый гардероб. Ее умение превращать неброские серые лавандовые ткани в невообразимо щегольские наряды было выше всяких похвал. Каждый день Элиза вздыхала от удовольствия, выбирая платье. Синевато-серое, шелковое, с коротким шлейфом и кружевным плаеным воротничком. Жемчужно-серая, креповая, с черными лентами, призванными добавить немного мрачности. Вечерняя из лавандового шелка, льнущая к телу. Серо-бежевый костюм для верховой езды с отделкой из лебяжьего пуха. После монотонного года, когда каждый божий день приходилось носить только черное, даже эта приглушенная палитра казалась Элизе взрывом красок. И если раньше она ограничивалась посещением лишь 3-4 мест в Бате, то теперь, наконец, позволила себе некоторое разнообразие. Леди Хёрли уехала в Лондон, и всем очень ее не хватало. Вот были и Винкварты, по ним не скучал никто. Но Бат все равно предоставлял достаточно развлечений на вкус Элизы. К 5 апреля она провела один вечер за игрой в карты, посетила пикник и театр. 6 апреля произошло еще более волнующее событие, прибыл ее фаэтон. Он был не сиренево-розовый, как пошутила когда-то Каролина, а блестящий черный с красной отделкой. Элиза так возгордилась, что чуть не лопнула. «Вы только посмотрите, какая красота!» — вызвала она Каролине, когда та осматривала коляску. «Я рада, что вам нравится», — с улыбкой сказала Каролина. «Надо дать коляске имя», — предложила Маргарет. «Как кораблю», — рассмеялась Каролина. «Такая грандама заслуживает имени», — согласилась Элиза. «Ого, значит, эта коляска уже грандама», — поинтересовался Мэллоу. «Столь быстрое восхождение по социальной лестнице заслуживает восхищения». «Конечно, она по меньшей мере герцогиня», — заявила Элиза. «Мы обязаны достойным образом вывести ее в свет», — сказала Каролина. «А может, прокатимся в Уэллс?» — с жаром предложила Маргарет. «Я еще не видела механические часы в кафедральном соборе, и мне интересно...» Мелвилл сморщил нос. «Собор так собор!» — торопливо ответила Каролина, и Элиза наклонила голову, чтобы спрятать улыбку. «Я поведу фаэтон, а леди Сомерсет последует за мной на своем. Едем сегодня же!» Они отправились в путь через час, и, колеся по улицам Бата за Каролиной, Элиза ощутила себя настоящей щеголихой. Каролина велела Мелвиллу составить компанию Элизе на случай, если они столкнутся с какими-либо затруднениями в дороге. Разумеется, Мелвилл так же ловко управлялся с поводьями, как сестра. Элиза заранее смирилась с тем, что ей предстоит весь день то и дело краснеть. Но коляска летела вперед плавно, как во сне, а Мелвилл, откинувшись на спинку, издавал приличествующие случаю одобрительные восклицания — и Элиза не нашла в себе сил пожалеть о решении прокатиться. Она пронеслась по Беннет-стрит, потом, резко повернув направо, въехала в циркус, где ей пришлось придержать лошадей, чтобы осторожно проложить себе путь по запруженной площади. Там их окликнул мистер Бервик, с жадным любопытством воззрившийся на Элизу. «А что одет этот человек?» — воскликнул Мелвилл в превеликом ошеломлении. Не забывая следить за наемным экипажем, едущим навстречу по противоположной стороне улицы, Элиза бросила взгляд на художника и обнаружила, что тот нарядился в желтые панталоны точно такого же оттенка, как те, наличием коих в своем гардеробе так гордился Мелвилл. Возмущение последнего не унялось до самого выезда из Бата. «Сначала моя прическа», — жаловался он Элизе, — «потом жилет, а теперь и панталоны». «Вы не владеете монополией на желтые панталоны», — заметила Элиза. «Дело не в этом, леди Сомерсет», — горячо парировал Мелвилл. «Куда может завести столь преступное подражание? Вот что меня беспокоит. Этак в один прекрасный день, придя в галерею Бювет, вы обнаружите, что он похитил мою кожу и нарядился в меня, как в костюм». «Ничего отвратительнее в жизни не слышала», — высказалась Элиза. «Согласен», — подчеркнуто заявил Мелвилл, — «это будет не моих рук дело». Элиза залилась смехом. Со дня, когда ее настигло откровение, миновала неделя. И уже было ясно, что ее чувства к Мелвиллу не усмирить, что выкинуть их из головы она способна не больше, чем забыть о существовании солнца. С каждым мгновением, проведенным в его обществе, она все отчетливее понимала, почему у нее возникли эти чувства. Ей нравилось, что Мелвилл умел рассмешить ее, даже если она была не в духе, даже если сердилась именно на него и не хотела смеяться. Ей нравилась его всепоглощающая вера в ее таланты, будь то рисование, управление фаэтоном или просто соблюдение светских манер. В его обращении с ней не было той вежливой снисходительности, какую выказывали другие джентльмены, поминутно спрашивая, не холодно ли ей, не жарко ли, не мучает ли ее жажда, не устала ли она. Он не считал ее беспомощной неженкой, тогда как многие другие, едва взглянув на нее, видимо, априори предполагали в ней эти качества. И то, что она по-прежнему любила Сомерсета и была решительно намерена выйти за него замуж, не имело ни малейшего значения. По соображениям приличия они избегали всех больших общественных дорог, что удлинило путь, но избавило их от любопытных взглядов разных Томов, Диков и Гарри между Батом и Уэллсом. Как следствие, они потратили больше 2 часов, чтобы добраться до Уэллса, отстоявшего от Бата на 18 миль по дороге, вьющейся среди Мендипских холмов. Прибыв в город, они оставили лошадей в гостиничной конюшне, а сами пешком отправились поглазеть на собор. Он был очень красив, и знаменитые часы не разочаровали Элизу. Под звон колоколов, отбивающих час, на балкончике над циферблатом закружились 2 верховых рыцаря, изображая поединок. По признанию Мелвилла, он надеялся, что рыцари закружатся и через 15 минут. Они побродили по собору, дождались еще 2 представлений с рыцарями, полакомились восхитительным полдником, когда стремительно темнеющие небеса предупредили путешественников, что желательно поскорее возвращаться в Бат. На обратном пути не прошло и часа, как начался дождь. «Проклятье!» — сказал Мелвилл. «Вам не холодно?» «Пока нет», — ответила Элиза, плотнее кутаясь в накидку. Но небо потемнело еще сильнее, дождь усилился, дорога становилась все более скользкой, и Элизу начала сотрясать дрожь. «Осталось недолго», — подбодрил ее Мелвилл и набросил ей на плечи еще и собственный плащ. Но Элизу беспокоил не холод, а ухудшающаяся видимость, поскольку сквозь сплошную пелену дождя под багровым послеполуденным небом разглядеть дорогу было непросто. «Возможно, вам следует взять поводья», — встревоженно сказала Элиза после того, как фаэтон подпрыгнул на рытвине, которую она не заметила. «Но вы прекрасно справляетесь», — спокойно ответил Мелвилл. «Вы не могли бы поговорить со мной?» — попросила она, судорожно сжимая поводья. «О чем бы вы хотели поговорить?» «О чем угодно. Как ваша Медея?» «Мстительно», — ответил Мелвилл. «Требовательно». Элиза отсутствующе улыбнулась, стараясь не упускать из виду коляску Каролины. Дышала она учащенно. «Впрочем, сомневаюсь», — продолжал Мелвилл легким тоном, словно Элиза не трепетала от беспокойства, «что Медея когда-либо будет издана». Этот крайне несговорчивый тип Паулет счел уместным перекрыть все пути к публикации. «Но вы все равно пишете?» Элиза прошла коварный поворот, затем ослабила поводья, когда коляска выбралась на прямую дорогу, и Мелвилл пробормотал что-то одобрительное, прежде чем ответить. «В прежние времена я бы поступил вздорно, отказался бы от сочинительства, не видя возможности опубликовать свое произведение. Но даже если я работаю только для себя, это не снижает ценности моих трудов». Высказывание показалось Элизе знакомым, Она на мгновение задумалась, кого цитирует Мелвилл, и поняла. «Это мои слова?» «Именно», — подтвердил Мелвилл. «Вы меня вдохновили. Я увидел, сколько стараний вы вкладываете в картины, скрытые в вашем салоне. При этом не надеетесь и не ждете, что кто-то их увидит. Это задело во мне какие-то струны». Как и следовало ожидать, Элиза вспыхнула и внезапно возблагодарила непогоду, дававшую подходящее оправдание. Можно было не отводить глаз от дороги. Пелена начала рассеиваться, постепенно они выбрались на более твердый грунт, подъезжая к Бату, и Лиза, наконец, смогла выпрямить спину. До этого момента она сидела, сгорбившись над поводьями. Они въехали в город гораздо позже, чем намеревались. Лиза подвезла Мелвилла прямо к порогу его дома. Каролины не было видно, она давно уехала далеко вперед, и сейчас, должно быть, отправилась на Кэмден Плейс, чтобы доставить домой Маргарет. «Вы превосходно управляете фаэтоном», — сказал Мелвилл, когда Элиза остановила коляску. «Спасибо», — откликнулась она и впервые за много миль повернулась к нему. Шляпа Мелвилла давно лежала на сиденье. Этот головной убор все равно не мог предложить надежной защиты от дождя. Темные кудри влажно поблескивали над открытым лбом. «Вы сильно промокли», — сказал Мелвилл, окидывая взглядом спутницу. «Да», — печально отозвалась Элиза, — «боюсь, моя шляпа безнадежно испорчена». «Жаль», — промолвил Мелвилл, — «ибо это очаровательный ансамбль, впрочем». Он протянул руку, деликатно приподнял влажный локон, прилипший к шее Лизы, искусными движениями заправил прядь в прическу. Обыкновеннейшее прикосновение. Его пальцы дотронулись до ее шеи лишь на короткий миг, но, несмотря на то, что Элиза промокла до костей, ей потребовалось огромное усилие, чтобы укротить вспыхнувшее в груди пламя. Она задрожала, сама не зная от чего, от тревоги, желания или чувства вины. Мелвилл на мгновение задержал пальцы на ее шее. Он неотрывно смотрел Элизе в глаза, и она ощутила, как ее тело безотчетно потянулось к нему. Это было так просто, самое естественное побуждение на свете — позволить себе... «Ах, Мелвилл», — прошептала она. «Зовите меня Макс, если пожелаете», — произнес он так же тихо. Лиза зажмурилась, пытаясь обуздать себя. «Нельзя, нельзя, миледи. Не надо», — перебила она его, — «не надо». Ибо что бы он ни намеревался сказать, объясниться в своих чувствах, или сделать предложение, или что-то еще, Лизе неизвестное, и как бы отчаянно, каждой частичкой тела ей не хотелось это услышать, она не могла. Нельзя позволить ему говорить, ведь она обещана другому. «Тогда не стану», — мягко промолвил Мелвилл и отвел руку. Просто начала Элиза, чувствуя, что обязана ему объяснением, хотя он такового не просил. Просто если кто-то не ожидал ничего подобного и не может, потому что этот кто-то уже... И он думает лишь обо всех причинах, почему это невозможно, даже если ему хотелось бы. Ее речи путались так же, как мысли. «Вы понимаете, что я имею в виду?» «Кто-то не понимает», — произнес Мелвилл мрачно. «Этот кто-то задается вопросом, понимаете ли вы сами?» С губ Лизы сорвался бесцветный смешок. «Я не знаю», — ответила она, внезапно ощутив, что вот-вот разразится слезами. «Не знаю». «Все хорошо», — по-прежнему мягко сказал Мелвилл. Он взял ее руку и запечатлел один единственный поцелуй на ее затянутой в перчатку кисти, отчего Элиза снова задрожала. «Доброй ночи». Он спрыгнул с коляски, взмахнув на прощание промокшей шляпой, исчез в дверях здания на Лора Плейс. Домой Элиза добралась без происшествий, за что следовало поблагодарить отнюдь не ее собственные умения, грума, тихо напоминавшего о необходимости посматривать на другую сторону дороги. Дав груму поводья, она спустилась с фаэтона, не дать не взять промокшая насквозь крыса. И мысленно порадовалась, что миссис Винкворт, давно он была в Лондон, ибо эту даму поразил бы апоплексический удар, доведись ей увидеть леди Сомерсет в столь плачевном состоянии. Элиза поспешила в дом, вздохнула, ощутив окружившее ее тепло, из глаз потекли слезы. «Маргарет», — позвала она, — «Маргарет». Подруга появилась почти сразу, сбежав по лестнице. С волос ее падали капли. «У тебя все хорошо?» — спросила Элиза. «Что-то случилось?» «Элиза», — ответила Маргарет, — «здесь Сомерсет. Он в гостиной».